Гравилифт доставил нас в главный зал прибытия, куда я и должен был попасть вместо омерзонной платформы. Мы остановились у голографического изображения восхитительно прекрасной ируанки, у которой, кроме нечеловечески больших глаз и маленького детского ротика, как у японских мультяшных персонажей, все остальное было очень даже человеческим и нужных пропорций. Моя последняя подруга в новой колонии на Хидосе по праву считалась самой красивой девушкой, но, глядя на аппетитные изгибы бедер и руланки, я был вынужден признать, что совершенству нет предела. Перехватив мой плотоядный взгляд, брошенный на голограмму, Сайрус сначала удивленно вскинул хитиновые наросты, заменявшие белотрианцам брови, а потом насмешливо поинтересовался, понебратски толкнув меня локтем в бок. «Ты уверен, что вы подходите друг другу? Между двумя вашими видами намного большая пропасть, чем тебе может показаться на первый взгляд. Уж ты мне поверь. Я знаком с одной ируланкой-дизайнером, которая программирует этих цып. Могу познакомить за недорого. Только с условием. Потом расскажешь мне, как все у вас прошло. Это бесценные сведения для ученого». «И насколько близко ты с ней знаком?» Раздраженно парировал я, нехотя отводя взгляд от аппетитного декольте. «Ты часом не в сутенера заделался? Послушай, Сай, я тебе одну умную вещь скажу, только ты не обижайся. Вы, может, и опережаете нас, землян, на миллионы лет развития в науке и технике, но в любви смыслите не больше нашего». «И что с того?» – пожал могучими плечами белотрянец. «Ты это к чему клонишь?» «По-моему, ты слишком много времени проводишь в земных колониях среди людей. Тебе никогда не понять, как тяжело настоящему мужику долгое время обходиться без женской ласки. Тем более, что я единственный мужчина в радиусе миллионов световых лет». «Обижаешь! Ты вообще за кого меня принимаешь?» Наигранно обиделся Сайрус. «А я, по-твоему, кто? Я прекрасно представляю, какое значение ты вкладываешь в слово «мужик». Между прочим, мой вид размножается не двумя особями, как вы люди, а двумя парами. Я прожигаю 9/10 своего времени в бесконечных разъездах и командировках, спасая неудачника вроде тебя, а мне даже некогда о потомстве подумать. А ведь мне уже 193 цикла, и многие в моем возрасте главы больших семей. Может, я и фанатичный служитель закона, но в плане размножения мои желания и потребности мало чем отличаются от нужд земных снобов, походливо ноющих по ночам на свою единственную луну». «Воющих на луну», — с ухмылкой поправил я и не удержался от ехидной колкости. «Говоришь, вам для размножения нужны две пары? Какая гадость, Сайрус! Прямо свингерство какое-то, спаси Господи! Как представлю, так дурно становится. Где мы сейчас находимся?» «Информационная директория», — буркнул Сайрус. «Здесь можно узнать маршруты прибывающих и улетающих звездолетов. Не смотри на меня так. Разумеется, у меня есть свой личный випер. Но меня интересует некий торговец старины по имени Глорх Ксану. Если ты готов потратить еще немного своего драгоценного времени на мои личные дела, я подкину тебя потом прямиком до нашего центра подготовки рекрутов». «Торговец, промышляющий нелегалом? А как же нулевой показатель преступности?» «Торговец старьем, а не нелегалом. Это разные вещи. Я расследую одно дельце, с которым этот тип как-то связан. Заглянем к нему на огонек. Вдруг что-то удастся из него выудить». «Ты, Квантор, тебе видней», – пожал я плечами, снова переводя взгляд на псевдо-ируланку. «Приветствую, граждане Крулкаи», – не открывая рта, нежно пропела голограмма. Стоило нам приблизиться к ее чувствительным сенсорам. «Чем могу быть вам полезна?» «Сайрус Алиот», — мученически представился белотрянец, положив палец на считывающий сенсор, чтобы система смогла провести идентификацию и, связавшись с базой данных, убедиться в его полномочиях. «Меня интересует некто Глорх Ксану, торговец антиквариатом из сектора грузоперевозок. На прежнем месте его нет, думаю, он там больше не живет. Определите его точное местоположение на станции и сообщите мне координаты». «Ваши полномочия подтверждены, инспектор», — через секунду ответила голограмма. «Определяю местонахождение торговца Глорха Ксану. Местоположение определено. Третий Сирах, Мохаба, автоматизированный Альбира, 3-6, спираль Сигма. «Что за бред она городит?» – шепнул я, скептически выгнув бровь. «Полная бессмыслица». «Благодарю», – Сайрус отошел от голограммы. «Просто твой ментальный переводчик еще не до конца оптимизирован под общепринятую транскрипцию речи. Когда разговор заходит о непонятных для твоего мозга вещах, переводчик автоматически пытается дополнить предложение понятными тебе словами. Что из этого выходит, известно только тебе. Не бери в голову. Со временем все наладится, нужно немного терпения. Имплантация прошла, надеюсь, не слишком болезненно. Порой бывают проблемы с оптимизацией конкретным биологическим субъектом». «Терпимо. Бывало и хуже», – поморщился я, непроизвольно дернув щекой. Вспомнив, как на Хидисе мне 3 раза пытались установить имплант в надбровную кость, и как это получилось лишь с 4-й попытки, я вздрогнул, невольно проведя пальцами по едва зудящему рубцу над правой бровью. Кто бы мог подумать, что при всей своей развитой биомашинерии устройства даяков так плохо приживаются в человеческих тканях. Так уж мы устроены, что любой чужеродный предмет организм интуитивно пытается отторгнуть. Мне еще повезло. Мое обращенное ДНК было не очень привередливым к инородным предметам. Поэтому хирургам даяков я доставил не слишком много хлопот. Зато теперь в разговоре с Галактом я мог смело разговаривать на своем родном языке. Имплантотранскриптор ментально передаст нужные аналогии моему оппоненту, с какой бы системы кольца тот ни прибыл. В блестящей фиговине размером со спичечную головку были заложены поистине необозримые массивы информации. 670 триллионов известных языков и диалектов, включая специфические наречия, на данный момент известных пангалактическому обществу. Тому, кто придумал это устройство на основе памяти атомов, нужно памятник поставить. Ведь проблема недопонимания многих разумных рас из разных звездных систем с той поры была решена окончательно. Вбежав следом за Сайрусом в цилиндрический лифт, сделанный целиком из прозрачного органического минерала, мы с огромной скоростью устремились вниз и вбок. Я с любопытством смотрел на проносящиеся мимо нас уровни, по которым передвигались тысячи существ всех видов и расцветок, прибывших на станцию из своих родных звездных систем. Что бы я ни думал о галактах, любопытство и храбрости им было не занимать. Взять хоть визиты на Землю в момент, когда человечество еще не подверглось обращению. Они сотни тысяч раз за год посещают нас, но лишь единицы решились вступить в контакт. Для них мы были сродни экзотическим животным, таким как львы и тигры на сафари, хорошо смотрящиеся лишь с недосягаемой высоты. Случались и аварии. Корабли Крулкаи часто терпели крушение. Наземные службы противовоздушной обороны, чьи государства болезненно переживали пролеты НЛО через свое воздушное пространство, тоже не зевали и ухитрялись сбивать незваных гостей, но от этого желающих увидеть Землю не становилось меньше. Все наши радиосигналы, направляемые в космос с помощью наземных и спутниковых станций, принимались и фиксировались разведывательными зондами галактов, только учитывая все вышесказанное, отвечать на них никто не собирался. Все это время мы жили под боком большого и могущественного соседа, но ничего не могли сделать, чтобы заинтересовать своей культурой. Даяки, построившие на Земле в незапамятные времена фермы разума, решили за нас, что людям еще слишком рано вступать в галактическое сообщество, и наше место пока что на своей родной планете. Это сейчас земляне строили первый межгалактический корабль «Атлас Виктория», способные за один миг самостоятельно преодолевать гигантские расстояния, двигаясь вдоль каркаса Вселенной, по так называемым струнам, соединявшим между собой не только планеты, но и звездные системы. Раньше все было иначе. Неуклюжие и неповоротливые махины, приводимые в действие реактивной силой, едва дотягивали до Луны. О какой колонизации люди тогда могли мечтать? «Проснись, мы на месте!» — ворвался в мои мысли насмешливый голос Сайруса. Выйдя из лифта, мы быстро зашагали по светлой аллее, выложенной из белых матовых плит. По обеим сторонам дорожки росли высокие, в рост человека растения, похожие на огромные кактусы с мягкими иголками, усыпанные яркими цветами. Перейдя по бирюзовому мосту через прозрачный ручей, зашли по массивным ступеням на треугольный балкон. Он бесшумно воспарил к овальному проему, над которым в воздухе мерцали голограммные письмена Трау, похожие на узловатый земной санскрит. «Склад Сигма», — гласила надпись. «Ого, высоко поднялся Глорх, не ожидал от него такой прыти», — удивился Сайрус. «Образно выражаясь, еще вчера был обычным торгашом, а сегодня заведует складом древнего имущества квантеров. Ты прав, Дим, я слишком долго пропадал на Земле, а потом в вашем учебном лагере на Хидосе. На станции все заметно изменилось и явно не в лучшую сторону». «А что это за место?» – поинтересовался я, с опаской заходя следом за ним. «Списанное оружие, запчасти, устаревшие защитные системы. В общем, хлам», – нехотя стал перечислять Сайрус. «Экипировка, начиная от инерционных ботинок и заканчивая кинетическими скафандрами первого уровня защиты. Это старье никому больше не нужно, но и избавляться от него квантеры не спешат. Вот и пылится на полках. Меня больше интересует другое. С каких пор на наши объекты устраивают работать индивидуумов с сомнительной репутацией, тем более в прошлом судимых? Мне это не нравится. Нужно разобраться во всем». Пройдя сквозь едва видимую в полутьме мерцающую вуаль идентификационного поля, мы прошли внутрь пирамидального здания. Из прозрачной кабинки, окруженной голографическими экранами, выскочил коротконогий коротышка, смешно передвигая пухлыми ножками, засеменил нам наперерез. Он выглядел как маленький пивной бочонок, на который натянули водолазный гидрокостюм. «Мирацы – одна из немногих рас, для дыхания которых непригодна азотно-кислородная смесь. Потому что для многих биохимических процессов им нужен чистый хлор. Для нахождения на большинстве планет и станций им необходим специальный скафандр. Из-за высокой гравитации на родной планете рост мирацев редко превышает 1 метр, но компенсируется плотным телосложением и невероятно плотной кожей, которую не прострелит и диатомизатор, выставленный на полную мощность. Однако они маниакально боятся за собственную жизнь, отчего не годятся на ответственную работу, связанную с большими стрессами. Его голова была приплюснутой, безглазой, с висячими, как у таксы, ушами, с забавными украшениями в виде колец и спиралей. Перегородив нам дорогу, он исторг целую серию булькающих и лающих звуков, которые мой переводчик с величайшим трудом декодировал как предложение из коротких, но малопонятных фраз. «Инспектор Сайрус, нежданный визит, протестую. Это существо здесь совершенно не к месту и не ко времени. Регламент диктует отказ. Отказ в доступе на частную территорию конторы. Таков порядок. Полезен буду только вам. А человек кто такой? Давай, до свидания». «Интересно, откуда он знает про людей?» – удивился я, поморщившись. «Никуда ты, коротышка, не видишь человеку плохо от твоей трескотни. Лучше расскажи, что произошло с твоим антикварным бизнесом». Тут же осадил его Сайрус, а мне указал кивком на дальние стеллажи, на которых под силовым барьером хранилось великое разнообразие снаряжения и защитных систем самого экзотического вида. «Можешь пока смотреть доисторический хлам, Дим. Все равно наш разговор тебе будет мало интересен. Я скоро освобожусь, и мы отправимся на стартовую площадку». Пожав плечами, я стал бродить вдоль стеллажей, разглядывая образчики инопланетной техники. Сайрус, уперев руки в бока, сердито прибирался с коротышкой, пока в один из моментов тот не вывел его из себя. Тогда белотрянец с яростным рыком отодрал его от пола и стал бешено трясти, выкрикивать в лицо проклятия, пока мирац бешено болтал ногами в воздухе. «Эй, дружище!» – окликнул я Сайруса. «У тебя там все в порядке? Помощь не нужна?» «Сам справлюсь! Все под контролем!» «Рад это слышать! Только не задуши его в своих радостных объятиях!» Я приблизился к стеллажу, где была представлена богатая экспозиция аркурианских моделей диатомизаторов. Одной модели не оказалось на месте. Вместо нее осталось лишь углубление в пористом материале, повторившем силуэт короткоствольного оружия без приклада, с навершием в виде усеченного конуса. В любое другое время нападение аркурианца с деатомизатором и отсутствующая модель точно такого же оружия на складе списанного снаряжения квантеров обязательно бы вызвали в моей душе справедливые подозрения, но именно в этот момент мой передатчик в виде маленькой эмблемы глобуса на воротнике чуть слышно звякнул. Проведя по нему пальцем, я отошел в сторону, чтобы не мешать плодотворной и увлекательной беседе инспектора. «Алеша на связи, кто вызывает?» – быстро спросил я в микрофон. «Ну, здравствуй, блудный сын!» Этот голос я не спутаю ни с каким другим, а эти насмешливые нотки могли принадлежать только одному человеку во Вселенной. «Ведь предупреждал, что мы когда-нибудь обязательно встретимся. Выходи наружу, я тебя встречу на площади молодых цивилизаций. У меня для тебя сюрприз». «Я подожду снаружи», — быстро сказал я Сайрусу и выбежал из помещения. Лицо обдало терпким ароматом сочной растительности и нежным ветерком, ласково пробежавшим по вспотевшей коже и волосам. На площади собралась группа ханарских туристов, скептически обсуждавших огромную скульптуру из Торфения, которой я с удивлением узнал самого себя и златокожего Хетта, погибшего много лет назад на базе «Рассвет». Ее как раз закончили устанавливать на платформу трое дроидов под присмотром двух белотрианцев. Я истуканом возвышался на постаменте, прижимая к груди автомат и, глядя перед собой, делал приглашающий жест Хетту следовать за собой. Когда я разглядел у себя над плечом рукоять самурайского меча Мацумоты, а на поясе артефакт даяков, я от удивления даже позабыл, зачем сюда пришел. Скульптура стала для меня неожиданностью. Вот уж действительно сюрприз. «Нравится?» – раздался позади меня довольный голос. «Когда меня однажды спросили, кто, на мой взгляд, из людей достоин занять только что построенную на Квантории площадь Земли, я сразу выдвинул твою героическую кандидатуру. Ее сразу утвердили. Неплохо смотришься, Дима». Я медленно обернулся, встретившись с насмешливым взглядом своего бывшего шефа на острове Шикотан, полковника Высокого. Прошедшие годы почти ничуть не изменили его, что неудивительно. Обращенные жили намного дольше обычных людей. Одетые вместо привычного мешковатого полевого камуфляжа в обтягивающий траурно-черный с красными полосками скафандр, разработанный галактами специально для людей, он стал еще более подтянут с белоснежным ежиком седых волос. Я искренне обрадовался его появлению, а когда разглядел на лице множество глубоких морщин вперемешку со шрамами, то понял, что жизнь для него все это время тоже была далеко не сахар. Его глаза были глазами древнего старика. «Ты совсем не изменился, Дима», — похвалил Высоков, когда мы коротко обнялись. «Вы тоже, полковник. В последний раз я слышал, вас назначили на административную должность коменданта всего Приморья. Что вы забыли вдали от земли и как меня нашли?» «Это долгая и местами грустная история. Тут тремя минутами не обойтись. До пятницы я совершенно свободен. Это секрет?» «Я узнал об этом от командора Лессерта. Он сообщил нам о твоем зачислении в учебный центр квантеров. Как только я узнал, что ты на станции, тут же бросил все дела и помчался выяснять у информера, где тебя может в этот момент носить. Ты должен находиться на планете, но по какой-то причине задержался. Проклятая голограмма не желала говорить, пока я не предъявил жетон, выданный мне адмиралом на Канопусе. Черт подери, ты не перестаешь меня удивлять, Алешин. Еще буквально вчера командир спецназа на острове, а сегодня кадет Квантории». «Вы шутите? 30 лет прошло. Мне даже страшно об этом говорить». «Да, годы летят быстро, даже чересчур. Что будет завтра, я даже боюсь предположить. Такими темпами и до адмирала дослужишься. Главное, не спеши влезать в политику. Дело это темное, грязное и дурно пахнет». «Слишком поздно. Вы разве не слышали, что я назначен послом Земли?» Мы медленно шли по аллее, стараясь не замечать удивленных взглядов ханаров, никогда прежде не видевших людей. Возвышаясь над ними, словно два великана среди карликов, Мы старались никого из них ненароком не задеть и не наступить на нежные ласты с полупрозрачными прожилками. В полголоса, рассказывая о своем назначении, я резко обернулся, когда позади нас послышались бегущие шаги и бряцание металла. К нам бежала златовласая девушка лет 25, невысокая, очень стройная, с открытым славянским лицом. Не обращая внимания на возмущенные вопли ханарцев, быстро отдала честь полковнику, косо посмотрев на меня. «Докладывай, Настя, но прежде познакомься с этим молодым человеком». «Не таким и молодым», — невольно смутился я. «Дима», — представился я, понимая, что тону в ее бездонных глазах. Девушка вымученно улыбнулась и охотно пожала мне руку. «Настя, то есть Анастасия Орлова, командир роты быстрого реагирования. Простите за неучтивость, посол Алешин, я знаю, кто вы. Смотрела как-то передачу «Доброе утро, Земля». Там рассказывали о вас и других колонистах Хидеса. Но правила вынудили меня сначала отдать честь вышестоящему офицеру армии, а уж потом приветствовать гражданского». «Дмитрий Алешин, подполковник недавно сформированной гвардии Альянса», вмешался Высоков, сердито сдвинув брови. «Его звание равняется бригадному генералу в обычной армии». «Виновата». Девушка, не зная, что предпринять, просто встала по стойке смирно, всем своим видом выражая вину и раскаяние. «Разрешите доложить или мне подойти позже?» «Докладывай, краса ненаглядная, только по существу и без эмоций. Что с кораблем?» «Сквозная пробоина в кормовом пилоне. Незначительно поврежден хвостовой стабилизатор. В процессе ремонта все будет восстановлено, но займет от 5 до 10 земных суток». «Во время перехода в обычное пространство, когда щиты отключились для перезарядки, зацепили бродячую мини-комету, пробившую обшивку и задевшую атмосферный стабилизатор», объяснил Высоков, кивком головы разрешая Насте встать вольно. «На этой станции трудно найти понимание. Я уж молчу про сострадание. Лишь твердый приказ с самого верха и кипа всевозможных документов способны сдвинуть горы. Без оных, к сожалению, никто и пальцем не пошевелит ради человека. Встречал я разных бюрократов, но эти галакты вне конкуренции». «У вас свой корабль?» – удивленно переспросил я. «Не знал, что галакты отдали людям в пользование свои драгоценные посудины, за которые так переживают. Даяки подсуетились». «Это не блюдце галактов, а первый корабль землян», ответил Высоков, даже выпрямив спину. «Неужели ты не слышал про заложенные на орбитальной верфи судно «Атлас Виктория»? Или ты совсем новости не смотришь? Это наш родной корабль, парень. Мы его построили». «Позвольте заметить, один из лучших кораблей в своем классе», с гордостью посмотрела на меня Анастасия, но, заметив в моих глазах искры скрытого веселья, сердито насупилась. «Корабль ничем не уступает по ходовым качествам лучшим посудинам Союза». «Вы так и не ответили, что забыли в этом квадранте». Анастасия сразу стала серьезной и вопросительно посмотрела на полковника, ожидая его решения. «Наверное, я затронул серьезную и очень важную тему, если сам Высоков целую минуту раздумывал, сообщать мне или промолчать». «Люди не собираются забывать неисчислимые жертвы неконтролируемой реакции тахигенеза. Виновные в смерти многих миллиардов должны быть найдены. Это требует не только наш человеческий долг, но и сжигающий всех чувств мести. Офицеры космофлота настроены решительно, однако новое правительство выбрало иную позицию – путь прощения ради мира. Если бы Бог был таким же всепрощающим, как наше руководство, ад опустел бы. Просто у Бога нет судебной системы». Я краем глаза заметил, как Настя улыбнулась, но тут же снова быстро приняла серьезный вид. «Если руководство Альянса готово бряцать оружием, а Совет Безопасности Земли против, то нужно прислушаться к мнению простых граждан, далеких от политических дрязг. Люди устали от всего и хотят просто спокойно жить». «Как бы там ни было, память о жертвах страшных лет строительства «Атласа Виктории» было ускорено и закончено раньше планируемого срока. Вместо 20 лет мы уложились в 15. Все военнослужащие, кто имел хоть какой-нибудь боевой опыт в прошлом, стали первым интернациональным экипажем корабля. И вот мы здесь, на дальнем рубеже обитаемой части галактики. Потрепанные, но не сломленные. Готовые нести службу под командованием командора Лессерта, призвавшего нас в это пространство, чтобы громить тайные базы экстремистов. Ты в курсе, что некая секта, ждущая прихода неких мифических пожирателей звезд, активизировала свои усилия и снова попыталась напасть на Землю? Как только неопознанный флот вторгся в Солнечную систему и, разделившись на две части, попытался атаковать марсианскую базу Церера, а также орбитальный пояс безопасности Земли, представители Крулкаи вмешались и приняли решение атаковать агрессора. У всех тогда выдался трудный день, но враг позорно отступил, гонимый за пределы облака Уорта, и с тех пор не появляется в нашем пространстве. Это сражение не попало в официальные сводки лишь по одной причине. Никому не нужна паника, и если нам, людям, к этому не привыкать, в сообществе Крулкаи могла вспыхнуть антиправительственная критика. Когда строительство корабля завершилось, он был передан космофлоту, заступив на боевое дежурство. К нашему величайшему недоумению, вместо решительных атак на космические базы противника, командование галактов отправило нас в этом богом забытую дыру, где нам предстоит патрулировать сотни световых лет безжизненного пространства. Как будто одного линкора Боронов тут недостаточно. Случайность? Высоков подозрительно посмотрел на прошедших мимо галактов. Небрежным движением извлек из кармана пачку сигарет и прикурил от зажигалки с символом Земли, скрещенными серебристыми стрелами на фоне земного шара. Выдохнув сизый дым, снова жадно затянулся. «Ситуация, Дима, нестабильная и крайне взрывоопасная. Экстремисты всех мастей готовятся к провокациям и атакам на ключевые объекты инфраструктуры Альянса. А все, что мы про них знаем, так это то, что квантеры подают их в прессе, как простых смутьянов и тихих сумасшедших, не представляющих никакой угрозы. Я склонен считать эти утверждения как минимум сомнительными и преждевременными. Хотя бы по той причине, что среди обломков кораблей обнаружены трупы кровных врагов даяков, исов, и их ближайших союзников Хидари и Веганцев. Когда в Крулкае подняли представителей вышеназванных рас и в жестокой форме потребовали от них разъяснений по поводу инцидента, те единодушно заявили, что не могут находиться в ответе за всех своих соотечественников. Им даже хватило наглости предложить нам свою помощь в количестве 3 эскадр, якобы для защиты Земли. Но, слава богам, председатель был не дурак, хоть и выглядел со своими смешными козлиными рогами именно так. Он наложил вето на транзит оружия через Солнечную систему и ограничил передвижение флотов в пределах их собственных материнских систем. Вот такая загогулина, Алешин. А ты говоришь случайность. Иногда я с ностальгией вспоминаю те славные времена, когда на нашем островке все было легко и понятно. По крайней мере, мы знали, кто наш враг, и не приходилось ломать голову из-за политики. «Егор Сергеевич, мы опаздываем», – деликатно напомнила из-за его спины Анастасия. «Нам еще необходимо попасть на прием в посольство». «Уже иду, Настя. Даже на короткий разговор с другом нет времени». Полковник сердито затушил окурок о мясистый лист ближайшего дерева и пристально посмотрел мне в глаза, пытаясь сказать мне что-то важное. Но в последнюю минуту передумал, отделавшись сухими и официальными словами. «Желаю удачи, кадет Алешин. Теперь встретимся не раньше, чем через 5 земных лет. Именно столько времени требуется зеленому новичку, чтобы стать мастером-квантером. Не подведи, ты все-таки первый человек, удостоенный подобной чести. Многие возлагают на тебя огромные надежды. Не забывай об этом. Нам жизненно необходим союз и сближение с Крулкаи. Без их помощи мы не устоим в грядущей войне, а то, что она не за горами, стало понятно в момент нападения на Землю. Не знаю, для чего фанатикам понадобилось атаковать Солнечную систему, но надеюсь, нам удастся это выяснить. На помощь даяков мы не рассчитываем. Эта раса сама на грани вымирания. Почти все их ресурсы ушли на создание Атласа Виктории, и пусть остальные сколько угодно ликуют о закладке на лунной верфи нового корабля, это все показуха ради ложного самоуспокоения. Ну, не потянет Земля еще одну такую стройку. Тем ценнее для нас наш корабль. После ремонта мы входим в состав миротворческого контингента белотрианцев и, скорее всего, долгие годы будем болтаться вдали от Земли. Надеюсь, мы здесь еще появимся, чем черт не шутит. В любом случае, душой мы с тобой, так что не переживай, что останешься в этой части галактики совсем один. Где один человек, там и все остальные люди. Спасибо за поддержку. По чьим командованием «Атлас Виктория»? Кто капитан? Кузнецов Федор Михайлович, потомственный офицер в пятом поколении. Как он себя успел показать? Нормальный или козел? Нормальный козел, усмехнулся в усы Высоков. Нам пора, Дима. Меня ждет работа. Высоков, еще раз крепко пожав мою руку на прощание, быстро направился по аллее. Когда Анастасия собралась уходить, я перехватил в ее украдком брошенном на меня взгляде скрытую зависть, гордость и еще что-то давно забытое, такое теплое и щемящее сердце. Выпрямив спину, я отдал ей честь. Девушка смущенно зарделась, ответила тем же и неожиданно с озорной улыбкой сказала: «Еще увидимся, бригадный генерал», и побежала догонять полковника. «Очень надеюсь на это, Настя», — пробормотал я, задумчиво пряча руки в карманы.